Ночь на 13 августа. 72 градуса, тучно, сыро. Воздействие лучей на основание центра кундалины, легкие мураши, и, казалось, центр расширялся, в сердце ощущений не заметила. Воздействие продолжительное, с малыми промежутками. После прекращения воздействия ощутила томление, тянущие чувства в кистях рук. Приняла Адонис Верналис. Было около 3 часов. Слышала, но мало. Плохо доносилось. Кое-что записала. Улыбка моя у Русвати. Счастлив. Беспокоюсь. Радость. Днем. Монсун, 79 градусов, тянущая боль в чаше. Вечер, беседа у кресла владыки. Как светлые продвижения Агни-йога, когда чаша полна мыслью о нас. Трансмутация духовных явлений дана несущему чашу. Творческие нити направишь Урусвати на трансмутацию всего высшего. Космос так богат, космос так велик. Космос нуждается в духотворчестве, и психотворчество в космосе заключается в сознании. Явление сознательного накопления в чаше явит вместе с сознанием Архата жизнь психоформам. Да, да, да. Урусвати, нескончаемо явленная спираль творчества Архата, наш Фуяма — стремительный воин, наши дела создает. Много сил твоих идет в Америку. Много помогаешь. Результат увидишь в успехе. Дам победу. Теперь мы сражаемся. Держу щит над вами.